Заключение. Итак, эта книга завершена. В ней уложена и систематизирована информация, которую я собирала несколько лет. Выражаю искреннюю надежду на то, что книга оказалась тебе полезной, что ты нашла ее ясной, точной и помогающей, обнаружила ответы на свои вопросы, использовала по максимуму каждую технику и упражнение, составила свои списки и пошаговые планы, проработала свои убеждения и изменила внутренний настрой на самый лучший день для себя. Знаешь, в книгу все-таки не удалось уместить абсолютно все, что мне хотелось бы сказать. И не к моему сожалению, нет, а к моему большому счастью. Почему? Потому что это означало бы, что я остановилась в своем развитии и познании, что расти больше некуда, а значит, приходящим ко мне за помощью я не скажу ничего нового и уникального. Но мои курсы собирают все больше подписчиков, а планы и новые идеи появляются ежедневно. Присоединяйся к проекту «Мамин курс в социальных сетях» и будь в курсе всех новых полезностей. Мне хочется побеседовать с гораздо большим числом новых знакомых, чем я физически могу это сделать. Так чудесно ощущать себя частью чего-то по-настоящему большого, представляющего ценность в первую очередь для женщин. Конечно, процесс родов не изменится, но отношение мира к рожающей женщине и ее отношение к самой себе, надеюсь, изменится на более бережное, уважительное, с моей и твоей помощью. С любовью, Женя Насаль.